Уходят по волнам к далеким берегам, на-на-на-на, как птицы в небеса взлетают самолеты. Знаешь, иногда срывается звезда, да-да-да-да, из гавани туда уходят пароходы. Слышишь в ответ, эхо-ха хочет, хочет летать, утром и ночью тебе повторять. И вечер, как будто обрывками снов, мы верим в чудо, как верим в любовь. Уходят по волнам к далеким берегам, на-на-на-на, птицы в небеса взлетают самолеты. Знаешь, иногда срывается звезда, да-да-да-да, из гавани туда уходят пароход. Далеким берегам, на-на-на-на, как птицы в небеса взлетают самолеты. Знаешь, иногда срывается звезда, да-да-да-да, из гавани туда уходят пароходы. По волнам к далеким берегам, на-на-на-на, птицы в небеса взлетают самолеты. Знаешь, иногда срывается звезда, да-да-да-да,